21. Поначалу все решили, что мы возвращаемся в Ронстадт. Ну а когда узнали про Лэнсом... Черт. Показалось на секунду, что меня разорвут прямо в автокэбе. Дарт даже сначала не поверил, посчитав мои слова шуткой, но когда до него дошло, что я все же не шучу, то побагровел, после чего в мой адрес отправилась пара крепких ругательств. Будь Дарт не за рулем, то он бы мне еще и кулаком двинул, потому что я как раз сидел рядом. В этот момент мы уже проехали деревушку Суон-Рок. Джо тоже не сдержала эмоций, ее звонкий голос оглушил весь пассажирский салон. «Ты ударился? Рэй, ты обо что-то ударился, да? Мы разнесли ферму в клочья, чтобы отбить тебя от Херрифорда, а теперь ты сам в Лэнсом собрался? Ты стукнулся головой, скажи мне!» «Да, мне бы тоже хотелось побольше узнать о состоянии твоей головы, Рэй», — насторожно добавил Хинниган. «На мой скромный взгляд, тебе периодически нужно проверяться у доктора. Ну, у психиатра, в смысле». «Зачем нам в Лэнсом? Это же самоубийство», — присоединилась Терри. «Вау!» — обрадовался Фил. Он был один в восторге. «Лэнсом! Никогда не был в Лэнсоме!» Насчет Лэнсома не высказалась только Хлоя. Она вообще за все время, пока мы ехали, не проронила ни слова. Я повернулся к пассажирскому салону и сказал негромко. «В Лэнсоме спрятана печать со Скорпионом. Я только недавно выяснил, где конкретно. А еще нам нужна лаборатория для создания порталов. Но если кто-то не хочет ехать, то я не заставляю. Отправляйтесь в Ронстадт. Только автокэп придется оставить мне. Потому что если я начну искать другой транспорт, то потеряю время, а его и так немного. Ну и еще мне нужен водитель». Все стихли. «А меня же ты в Лэнсом возьмешь, да?» — уточнил на всякий случай Фил. «А куда ты денешься?» — ответил я прямо. «Пока порталы не сделаем, ты от меня теперь ни на шаг». Фил сразу успокоился и кивнул. На судьбу остальных ему было глубоко плевать, а вот те самые остальные после сообщения о печати внезапно поменяли мнение. «Тогда я с тобой поеду», — первая объявила Терри, — «и буду водителем». «Водитель уже есть, крошка», — веско перебил ее Дарт. «Кроме водителей понадобится хотя бы один умный человек», — добавил Хинниган уже без настороженности, а с энтузиазмом. «Ну, конечно, понадобится», — подтвердила Джо. «А еще понадобится тот, у кого есть когти». «Сомнительное преимущество», — загоготал Хинниган. Джо тоже засмеялась. И тут на весь автокэп раздалось требовательное «Остановите машину». «Сейчас же! Остановите! Я выйду!» Никогда не слышал, чтобы Хлоя так грозно кричала. Медсестра неожиданно вскочила и вцепилась пальцами в дверную ручку в попытке выскочить прямо на ходу. «Остановите! Выпустите меня!» Дарт мгновенно принял вправо и притормозил. «Хлоя, что случилось?» — оторопела Джо. Она сидела рядом с медсестрой. Ничего не ответив, та распахнула дверь салона и выскочила в темноту улицы. Если честно, я оторопел не меньше Джо. Хоть Хлоя и была немного с прибабахом, но все же такой бурной реакции на известие о Лэнсоме я от нее не ожидал. Могла бы просто возразить или обозвать меня болваном без мозгов, а не устраивать тут загадочную истерику вселенского масштаба. За Хлоей кинулась Джо и догнала ее метров за 10 от машины. Потом девушки несколько минут стояли на обочине и бурно о чем-то шептались. Хлоя что-то доказывала Джо, а та качала головой и возражала. Я не стал вмешиваться, и без того башка раскалывалась от кучи проблем. Дарт посмотрел на меня и тяжко вздохнул. «Слушай, Рэй, если когда-нибудь у меня помутится рассудок, и я соберусь жениться, сразу пристрели меня, ладно?» Я мрачно усмехнулся. Дарт уткнулся лбом в рулевое колесо и снова вздохнул. Джо и Хлоя продолжали шептаться, а прошло уже не меньше 5 минут. За это время можно было обсудить все, что угодно, вплоть до военных стратегий двух стран. Выждав еще пару минут, я открыл дверь и вылез из автокэба. Направился к девушкам, а те сразу смолкли и глянули на меня, как на злейшего врага. «Стой там!» — пригрозила Джо, загораживая собой Хлою. «Не подходи к ней, стой на месте, Рэй!» «В чем дело?» — спросил я, тоже не слишком приглушая голос, но он на всякий случай остановился. Хлоя вышла из-за спины Джо и сжала кулаки, посмотрев на меня с тревогой и желанием защищаться. Только вид у нее получился не воинственным, а забавным, особенно в мужском пиджаке на пару размеров больше и дырявой сорочке. «Может, вы обсудите свои дела в машине?» Я честно старался оставаться спокойным, пока, по крайней мере, но поведение Хлои начинало порядком напрягать. «Я не поеду с тобой в Лэнсом», — отчеканила медсестра. «Я вообще никуда с тобой не поеду. Я теперь свободна. оставьте меня тут!» «Да не вопрос», — ответил я без раздумий. «Только пиджак верни». Воинственность Хлои сразу померкла. Мое равнодушие ее немного урезонило. На самом деле я только выглядел равнодушным. Меня беспокоило поведение медсестры, потому что она не была склонна к внезапным выходкам вроде этой. Значит, у нее что-то случилось. «Рэй, у нас проблема. Точнее, у Хлои», — начала Джо, подходя ко мне ближе. «Я ему все сама скажу», — оборвала ее Хлоя и добавила веско. «А если он не поймет, то применю атакующие руны». «Хорошо, как хочешь», — Джо многозначительно переглянулась с медсестрой. «Но если что, я буду рядом». И пока Джо проходила мимо меня в сторону автокэба, я уже начал догадываться, что случилось. Это действительно была нехорошая догадка. Ее подтвердила сама Хлоя. Медсестра нахмурилась и махнула рукой направо. «Это дурацкая ферма?» Я показал налево. «Ферма там». «Да какая разница, где ферма?» Вспыхнула гневом Хлоя и сокрушенно всплеснула руками. «Там сгорели мои духи. Все сгорело. Что мне теперь делать? Что делать, Рэй?» Я невольно сделал пару шагов назад, встав подальше от медсестры. Девушка была на грани новой истерики. «Успокойся, Хлоя. Сколько у нас времени?» «Нисколько!» Хлоя продолжала орать, будто я глухой. «Прошло уже полтора часа после того, как я пользовалась духами последний раз. Их действие заканчивается, и что потом делать?» «Остынь, мы что-нибудь придумаем». Я шагнул к Хлое. Медсестра отшатнулась от меня, как от чудовища, зато орать перестала и заговорила спокойнее. «Не подходи ко мне, Рэй. Это все из-за тебя. Раньше я никогда не боялась своих пациентов. Они меня боготворили. Они делали все, что я скажу, все-все. Они не кидались на меня, как бешеные. Но теперь... теперь из-за тебя я боюсь собственного рунного влияния. А ведь это моя сила. Но для меня она превратилась в настоящий кошмар, особенно рядом с тобой. Ты вообще в одержимого психа превращаешься, когда попадаешь под мое рунное влияние. Ты чудовище! Ты испортил мне жизнь!» Она опять перешла на крик. Пришлось подождать, пока она проорется. Идея, как выкрутиться, возникла не сразу, но когда возникла, я испытал огромное облегчение. Да, это был лишь временный способ избавиться от проблемы, но все же... «Хлоя, можно попробовать», — начал я, как только девушка смолкла. «Нет!» — сразу отказалась она. «Ничего не сработает. Ты опять набросишься на меня, как тогда, в гостевой комнате у Сильвер. А помнишь, что ты в ванной вытворял?» Я скрипнул зубами. «Господи, дай мне сил. Помнишь, я тебе говорил...» «Нет, Рэй, ничего не поможет. Ты можешь замолчать и выслушать меня!» — рявкнул я на Хлою. Этого хватило, чтобы она перестала орать, и я смог спросить уже спокойно. «Помнишь, еще в медблоке? Я тебе говорил, что когда ты спишь, то твое рунное влияние исчезает. Помнишь? Я тебе тогда сказал, что во время сна от тебя не пахнет цветами». Медсестра нахмурилась. «Помню, но...» «Я могу воспользоваться сонной руной», — добавил я. «Могу усыпить тебя на время, пока не приедем в Лэнсом. А там придумаем что-нибудь». Хлоя задумалась с выражением откровенного сомнения на лице. Мне и самому не нравилось неясное «придумаем что-нибудь», но выбора не было. Пока мои мозги родили только этот сомнительный выход. Не бросать же Хлою на дороге, в конце концов, как она того требовала. К тому же я и сам отлично помнил, как меня накрывало любовное наваждение из-за рунного влияния медсестры, да и остальных парней в автокэбе это могло коснуться не меньше. Джо тем временем зорко наблюдала за нами, стоя рядом с автокэбом. Не дать не взять тюремный надсмотрщик или инспектор полиции нравов. Хлоя покосилась на нее, потом опять посмотрела на меня и кивнула. Она и сама понимала, что это единственный способ избежать неприятностей по дороге. «Отлично!» — я с облегчением выдохнул. «Тогда пошли в машину». «Ладно. Только держи руки при себе, понял? Иначе получишь от меня слепую руну», — пригрозила Хлоя. Она вроде бы успокоилась, но по дороге к автокэбу вдруг сама ухватила меня за руку и нервно заговорила. «Только у меня три просьбы, Рэй. Первая. Когда я усну, не оставляй меня без присмотра, ни на минуту. Будь всегда рядом со мной, хорошо?» «Ладно», — согласился я. Резонная просьба, я бы и сам о таком попросил. «А вторая какая?» «Не используй больше двух сонных рун», — продолжила Хлоя. «Потому что тремя рунами можно убить. Действие одной руны хватает примерно на три часа. К Как только я начну просыпаться, то используй вторую, но не больше. 6 часов ведь хватит, чтобы доехать до Лэнсома?» «Должно хватить». «Хорошо, и третья просьба, очень важная». «Самое важное». Хлоя замялась и опустила глаза. «Не снимай с меня пиджак. Даже не расстегивай его». Мои глаза машинально оглядели девушку с ног до головы. «Ну да, если снять с Хлои пиджак, то она останется практически голой». «Это все? Или будут еще указания?» Я криво улыбнулся. На мою попытку хоть немного снять напряжение, Хлоя отреагировала серьезным: «Да, это все». Она опустила мою ладонь и стремительно направилась к автокэбу. Я мрачно посмотрел ей вслед. «Здравствуй, еще одна проблема на мою голову». А ведь о рунном влиянии Хлои я даже успел подзабыть. Наивный болван. Мне пришлось пересесть в пассажирский салон, а мое место рядом с водителем заняла Джо. Машина тронулась. Никто ни о чем не спрашивал, даже Фил не лез с вопросами, хотя с любопытством наблюдал за каждым моим движением. Ни я, ни Хлоя не стали пояснять остальным, что собираемся делать. Сейчас каждая минута могла стать роковой. Мы устроились на заднем сиденье, я повернулся к Хлое и убрал прядь влажных волос ей за ухо, чтобы открыть висок. От моего прикосновения девушка еле заметно вздрогнула. «Не забывай, о чем я просила», — прошептала она, прикрывая глаза. «Не волнуйся», — кивнул я. «Проснешься уже в Лэнсоме, в целости и сохранности». 5 движениями указательного пальца я начертил на виске Хлои маленькую схему сонной руны. Точно так же, как делал когда-то Ральф Купер с водителем автокэба в Лэнсоме. Как только я завершил рисунок, медсестра обмякла, повалилась на бок и уронила голову мне на бедро, прижавшись к нему щекой. Я положил ладонь девушке на плечо и не стал менять ее положение. Не знаю почему. Мне казалось, что если я слишком часто буду прикасаться к Хлое, то произойдет что-то плохое, а мне не хотелось причинять ей вред. Напряжение немного отпустило, я медленно выдохнул и посмотрел на остальных. «А что с ней?» — тихо спросил Фил. «Ей пришлось заснуть», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Первым о проблеме с рунным влиянием догадался Хинниган. «Отличная идея, Рэй», — оценил он сразу. «Даже я бы не додумался». В его голосе энтузиазма больше не слышалось. Он отлично понимал, что эту задачу простым сном не решить. Хлоя не может спать вечно, а когда она проснется, проблема сразу же вернется. «Если хочешь, можешь положить ее рядом со мной», — предложила Терри. «Здесь есть место». Я покачал головой. «Нет, я обещал за ней присмотреть, пока в Лэнсом не приедем. Буду сидеть рядом с ней». Терри внимательно на меня посмотрела, будто даже удивилась моему ответу. Потом вытянула из-за спины потертую солдатскую куртку, видимо, здесь же, в автокэбе нашла, и передала ее мне. Я накрыл Хлою курткой и остался сидеть, почти не шевелясь, как истукан. «Знаете, я читал одну книгу», — тихо заговорил Хинниган, покосившись на спящую медсестру. На этот раз я не стал его перебивать, а наоборот, внимательно вслушался в речь Хиннигана. «Та книга значится в списках запрещенной литературы», — продолжил он. «Называется «Исповеди о 5 грязных искусствах». Так вот, там написано, что рунные ведьмы и ведьмаки зря считаются самыми слабыми адептами. Раньше они были, наоборот, сильнейшими. Их влияние — это безотказное оружие порабощения людей противоположного пола, и на самом деле они могут пользоваться им избирательно. Кого захотят, того и охмуряют. Кроме черных волхвов, конечно. И, как я понял, именно поэтому в Ронстаде запретили инфирам повышать уровень. Инфиры ведь влиянием не обладают. А вот Хлоя повысила уровень до Фортиса, но повысила стихийно, без обучения. Она просто не в курсе, как своей силой владеть, кроме лечебной. А других рунных Фортисов в Ронстаде не было, чтобы ее научить. Вот она и не умеет свою силу контролировать и влияет на всех подряд. Ее бы научить, тогда бы, возможно, и проблему решили». «А как научить?» — вздохнул я и посмотрел на умиротворенное лицо Хлои. «Если бы я знал», — развел руками Хинниган. Даже у него не нашлось ответа, но я не собирался от него отставать. «Думай, Клифф, вспоминай все, что ты читал про рунное искусство, каждую мелочь, давай. Времени у тебя 5 часов точно есть, пока едем. Говори все, что приходит в голову». Хинниган потер лоб, опять глянул на медсестру и забормотал. «Ну, не знаю. В библиотеках Ронстада о рунных адептах мало информации. Их уже 200 лет за полноценных людей не считают, они вроде домашних животных. Хорошо, что Хлоя не слышит. Считается, что рунные адепты обладают только двумя полезными навыками. И первое из них — это лечить. «А второе?» — спросила Терри. Кенниган прокашлялся. «Будто ты не знаешь». Он покосился на Фила, но тот сделал вид, что увлечен просмотром ночных пейзажей за окном автокэба. А сам, конечно, успевал греть уши. «Второе — доставлять удовольствие», — продолжил Хинген чуть тише. «Говорят, в этом они особенно хороши. Из-за своего умения рисовать руны телесного наслаждения. Ну, как-то так. Что я еще знаю? Знаю, что они умеют создавать фантомы, проекции людей. Они могут делать это даже на расстоянии. Никто из адептов такого не может, а рунные маги могут. Вроде как они создают фантом и направляют все свое влияние на него одного». Я тут же вспомнил о рунной ведьме Эстер, которую встретил еще в кабаре «Красный капкан». А ведь она говорила, что создавала мою проекцию. Эстер была инфиром, поэтому влияния не имела, но ведь фантомы-то она умела создавать. А что, если именно в этом и заключается навык избирательного влияния рунных адептов? Просто они об этом не знают, потому что выше инфиров способности не развивают. В Ронстаде только Ли Сильвер разрешила своим рунным адептам повысить уровень до медионов и одного фортиса. Но вот про создание проекций те даже не знают. И если Хлоя научится создавать фантомы, то, возможно, сможет контролировать свои ведьмовские чары. Кстати, не я один до этого додумался. Терри тоже просияла. «Рэй, Хлое надо научиться создавать фантомы. Пусть она на ком-нибудь потренируется». «На тебе», — тут же указал на меня Хинниган. Терри захихикала. «Да, точно, она тебе больше всех из нас доверяет. Ну, в те моменты, когда не кричит, что ты чудовище и испортил ей жизнь. И если Хлоя научится контролировать свое влияние, то это будет невероятное оружие. Ты не представляешь, какое!» «Представляю», — ответил я. «Без особой радости, конечно. Это была опасная затея, потому что если Хлоя со мной не справится, то я тоже с собой не справлюсь. Иногда мне приходила в голову мысль вообще оставить медсестру в покое, позволить ей уйти и распоряжаться своей жизнью. С другой стороны, я Хлою и так не держал. Она добровольно осталась рядом, хотя ей и идти-то было некуда, разве что обратно в школу Сильвер. Только со своим чудовищным влиянием она до этой школы просто не доберется». «Ладно», — кивнул я, — «попробуем. Но в дороге не стоит даже пытаться, слишком опасно». Остальные со мной согласились. И тут вдруг Хинниган что-то вспомнил. Он уставился на меня с таким видом, будто сделал научное открытие. «Рэй, а ты ведь тоже рунный ведьмак вообще-то. И уже как 3 недели об этом знаешь. Сейчас у тебя уровень медиона. Ну и где твое влияние? Почему ты не влияешь, ну, к примеру, на Терри?» После его слов Терри бросила в мою сторону опасливый взгляд и поспешила возразить. «Клифф, не забывай, что он черный волк. У них все иначе. Он ведь не просто рунный ведьмак, но еще и мастер мутаций, стихии, призыва, а также ментальный чтец. Он умеет все это контролировать от природы». Она все верно говорила, но Хинниган был не из тех, кто легко поддакивает чужим аргументам. Он не сводил с меня требовательного взгляда. «Ну и как ты контролируешь свое рунное влияние? Оно у тебя точно есть, но тебе на шее ведь никто не вешается. Что ты для этого делаешь?» Я нахмурился. А ведь это был очень правильный вопрос, чертовски правильный. И ответ на него нашелся вполне простой. «Да никак не контролирую. Совсем. Порой мне казалось, что рунным влиянием я вообще не обладаю, хотя был все же один сомнительный момент. Не хотелось бы его озвучивать, но между сохранением репутации и решением проблемы я выбрал второе. Однажды я все-таки повлиял на Хлою, когда она меня из благодарности поцеловала, признался я, и покосился на спящую девушку, зачем-то проверяя, не слышит ли она меня. Потом кашлянул и добавил. Мое рунное влияние тогда проявилось внезапно и контролю не поддавалось. Хинниган мотнул головой. «А вот тут ты ошибаешься. Ты совершенно спокойно это контролируешь. Просто тебе не требуется на кого-то влиять, такой задачи ты себе не ставишь. Зато когда ты захотел девушку, то сразу повлиял на нее, как рунный ведьмак. Все просто. Ни за что не поверю, что ты провернул такое неосознанно. Извини, Рэй, говорю как есть, мы взрослые люди, в конце концов». «Это ужасно, Рэй», — поморщилась Терри и с явным осуждением на меня посмотрела. Спорить я не стал, как и оправдываться. Сейчас моральная сторона вопроса меня волновала меньше всего. Кеннигана, видимо, тоже. Мы оба пытались решить возникшую проблему. «Тебе надо потренироваться с фантомами, и тогда ты сможешь использовать влияние более точно и в любое время», — предложил Хинниган. «Попробуй с Терри, например». Та чуть не задохнулась от возмущения. «Клифф, оставь свои аморальные советы при себе». «Да я ж как лучше хочу», — хмуро отозвался Хинниган. «Вот было бы у меня рунное влияние, то я бы им воспользовался». «Да чего скрывать, любой бы воспользовался. И ты тоже, Терри». На самом деле, я прекрасно понимаю, почему в Ронстаде так сильно прижали рунных адептов. Им же только дай волю. Вот умели бы Ральф Купер или Митчелл на людей влиять. Я даже боюсь представить, чего бы они натворили. Пока он все это бормотал, а потом спорил с Терри, я пытался вспомнить, как рунная ведьма Эстер создавала мой фантом в красном капкане. Проблема была в том, что те воспоминания были сильно затуманены несколькими стаканами грязного рома. Помнил я только, как Эстер стояла на сцене и мерцающим указательным пальцем рисовала в воздухе множество знаков. Помню ее прикосновение на расстоянии, но вот что конкретно Эстер рисовала, тут, ясное дело, никаких воспоминаний моя память не сохранила. Оставалось надеяться на мастерство самой Хлои и ее желание научиться контролировать собственное влияние. Может, она и меня заодно научит. А может, не научит, а пошлет куда подальше. Она теперь свободная ведьма. Мои мрачные мысли оборвал Фил. Он с недоумением на меня глянул и спросил. «Так я не понял, Рэй. Ты за 3 недели ни разочка таким крутым навыком не воспользовался, правда? Ты обет безбрачия давал, что ли?» Терри вздохнула. «Фил, тебе всего 10, что ты понимаешь?» На это мальчишка красноречиво приподнял бровь. «Я бы такой шанс точно не упустил, крошка. Уверен, Рэй тоже не упустит, он же не монах». Фил опять уставился на меня и уточнил на всякий случай. «Ты же не монах, Рэй?» Обсуждать, монах я или нет, хотелось меньше всего, особенно с 10-летним пацаном. «Может, ты уже поспишь, а?» — предложил я Филу. Тот с сочувствием покачал головой, будто допускал, что в некоторых вопросах я все-таки могу оказаться монахом. Хинниган еще около получаса цитировал учебники, но ничего стоящего больше не смог припомнить. А потом на долгих 3 часа автокэп погрузился в тишину. Сначала задремал Хинниган, за ним Терри и Фил. От мерного покачивания и урчания мотора меня тоже начало клонить в сон. Джо и Дарт о чем-то тихо беседовали, порой посмеивались. Их голоса постепенно меркли в моем сознании. Меня разбудил тихий стон. Я разлепил глаза и еле оторвал затылок от подголовника сиденья. Сразу посмотрел на Хлою. Она пошевелилась, приоткрыла глаза и потянулась, разминая затекшие мышцы. Девушка будто забыла, где находится и что с ней происходит. Она уже собралась подняться, но я быстро начертил на ее виске новую сонную руну. Хлоя опять плюхнулась щекой на мое бедро и продолжила спать. Я поерзал на сиденье. Если честно, спина и задница затекли так, что я их уже не чувствовал. Чтобы хоть немного согнать себя сон, пришлось растереть ладонью разгоряченный лоб и уставиться в окно. Там темнела ночь, изредка попадались встречные машины, фары мелькали и исчезали. Автокэп несся по дороге без помех. Наш расчет был верным. Транспорт с опознавательными знаками Ордена Волка никто не смел останавливать. Дарт даже на кордонах не притормаживал, потому что для военных агентов путь на Лэнсом был открыт. Ближе к столице встречный поток машин стал плотнее. Я разбудил Хинигана и Терри. Фила пока трогать не стал. Он прикорнул на боковом сиденье и, похоже, уснул очень крепко. Потом я попросил Дарта остановиться, чтобы снова поменяться с Джо местами. Но прежде чем передать Хлою в надежные руки Терри, пришлось сделать то, чего медсестра так просила не делать. Мне срочно понадобились деньги, что лежали во внутреннем кармане пиджака. Я без зазрения совести расстегнул на девушке одежду, сунул руку в карман, нашарил пачку купюр, слава богу, они оказались на месте, и быстро застегнул пиджак. Вот теперь можно было оставить безвольную и измученную Хлою под присмотром Терри. Правда, и сама ментальная чтица выглядела не лучшим образом, бледная и изможденная. Хлоя хоть и обрабатывала ее рану еще в начале поездки, но Терри все равно слабела с каждым часом. Ей требовался отдых, как и всем нам. Когда мы въехали в пригород Лэнсома, по спине пронесся нехороший холодок. Вспомнилось все. Моя старая жизнь, Ребекка и приют. Вспомнились старые друзья с рынка нищих. Вспомнились давние мечты, о которых можно было забыть. Столицу я знал настолько хорошо, что мог бы пройти по ней с закрытыми глазами и ни разу не споткнуться. Все закоулки, все объездные пути, тихие и безлюдные переулки, каждый уголок. Показывая Дарту дорогу, я старался не выдать нахлынувшего волнения. Сейчас наш путь лежал в одну из окраин, как раз в район рынка нищих. И чем ближе мы к нему приближались, тем торопливее билось мое сердце. Знакомые улицы, дома и даже мусорные баки. Ничего здесь не изменилось. Все такой же неприветливый и бедно одетый народ. Торгаши, проститутки, карманники, мелкие квартирные воришки, пьяные работяги. Кого мы только не встретили по пути. Всех, кроме полицейских. Обычно сюда они не заглядывали. Заметный автокэп пару раз привлек внимание местных, однако доехали мы без приключений. Остановились не прямо у места назначения, а в одном из переулков неподалеку. «Ну и?» — уставился на меня Дарт, изнуренный долгой дорогой. «Тут нас ждет печать или лаборатория?» «Ни то, ни другое. Я указал на ближайшее трехэтажное здание и большую желтую вывеску, освещенную гирляндой ламп. Дарт посмотрел на вывеску и прочитал вслух по слогам. «Дом радости, мадам Мускат». «Это что за хрень, Рэй?» «Это бордель. И таких борделей ты еще не видел. По сравнению с ним, ваш красный капкан — монашеская келья». Дарт от неожиданности даже смолк на пару минут, ну а потом его усталость как рукой сняла. Возражать против борделя он, конечно, не стал, однако на его физиономии появился немой вопрос. «Какого черта нам надо сюда именно сейчас?» «Хлоя проспит еще как минимум полтора часа», — пояснил я быстро. «Ждать, когда она проснется, нет времени. А с собой ее брать тоже не вариант. Так что оставим Хлою, Терри и Джо у мадам Мускат. Так будет надежнее. А потом, когда все дела сделаем, вернемся и заберем их». «Так, погоди. Чтобы Хлою никто не тронул, ты ее решил в бордель поместить? Я правильно понял твою железную логику? Ничего не перепутал?» «Не перепутал», — быстро ответил я. Это одно из немногих мест в Лэнсоме, где не спрашивают ни документов, ни имен. Да и договоренности чтят посерьезнее, чем в любом благородном обществе. А вот насчет договоренностей — это уже твоя задача, Дарт. Иди и договаривайся. Главное, не забудь, зачем ты туда зашел. Сам я с тобой пойти не смогу. Мое лицо, благодаря газетам, тут каждая крыса знает. Дарт покосился на желтую манящую вывеску и улыбнулся. «Мне все больше нравится наше путешествие, друзья мои. Я хлопнул Дарта по плечу и отдал ему пачку купюр. «Все, вали. Скажи, что ты от Шона Ривера. Это мой знакомый с рынка нищих. Его друзьям никогда тут не отказывают. Договорись о съеме комнаты на сутки. 5000 как раз хватит и на съем, и на то, чтобы тебя никто не беспокоил». Дарт улыбнулся еще шире. «Видел бы сейчас меня мой папаша, он бы с приступом язвы свалился». Продолжая улыбиться, он вылез из автокэба, поправил пиджак, пригладил волосы и размашисто зашагал в сторону дома радости мадам Мускат. Ждать его пришлось не меньше получаса. Дарт вывалился из борделя уже не такой бодрый и приглаженный, зато, похоже, радости он испытал в переизбытке. Галстук на плече, пиджак нараспашку, рубашка расстегнута, как и ремень на брюках. Белобрысые волосы топорщились в разные стороны, на подбородке олел размазанный след от губной помады, да и взгляд у Дарта был затуманенный и малость безумный. «Договорился», — сообщил он нетвердым голосом, когда уселся за руль автокэба. «Это было непросто, Рэй. Их было очень много на меня одного, но я справился. Все ради дела, конечно». «Твой подвиг не будет забыт, дружище», — усмехнулся я. Дарт выставил указательный палец, а другой рукой начал шарить по карманам. «Мне тут кое-что дали. Погоди». Он вытянул из кармана связку из трех ключей. «Вот, этот большой от наружной входной двери. Этот поменьше от коридорной. Маленький от комнаты. Второй этаж, 38 номер. Мне сказали, что там шикарная кровать». Он сунул связку мне в руку и начал приводить себя в порядок. Застегнул ремень, поправил галстук, рубашку, пиджак. Движения у него были заторможенные, да и взгляд оставался затуманенным. «Ты там ничего не пил?» — уточнил я на всякий случай. «Угостили немного, прям с порога. Ну, невозможно было отказаться, Рэй, невежливо же. Там же дамы». Но когда я сказал, что пришел от Шона Ривера, то они почему-то сразу забрали у меня стакан и перестали предлагать свои занятные услуги. «Все ясно. Ладно, сиди тут, дальше я сам». Пришлось оставить Дарта в покое. Я совсем забыл его предупредить, чтобы он ничего не пил у мадам Мускат. Местные девчонки грешили тем, что порой подсыпали в напитки клиентам наркотические настойки или афродизиаки. Все зависело от того, какой клиент. На Дарта Оривана, похоже, у них были большие планы, пока он не сказал, что пришел от своих. В Дом радости со мной отправились Терри и Джо. Хлою я понес на руках. Пока шел, все боялся, что она не вовремя проснется и увидит бордель, но она спала, как убитая, даже не шевелилась. Хорошо, что в комнаты вел отдельный вход. Джо открывала передо мной двери, Терри шла позади и закрывала. По пути никто не встретился. Поднявшись на второй этаж по узкой и темной лестнице, мы попали в коридор со множеством дверей. Из некоторых комнат доносились стоны, шлепки, скрип мебели, кокетливый смех или страстное рычание. Мы гуськом прошли по коридору и скрылись в комнате с табличкой 38. Внутри было темно, жарко и пахло благовониями. Я не стал ни на что отвлекаться и разглядывать обстановку, спешно положил Хлою на кровать. Та оказалась не только огромной, но и круглой, заваленной подушками. Это единственное, что я успел заметить. «Рэй, можно пойти с тобой?» — спросила Джо, когда я был уже у выхода. Я отрицательно покачал головой. «Вы лучше за Хлою присмотрите, а когда она проснется, объясните ей все про фантомы, это сейчас не менее важно». «А Фил?» — нахмурилась Терри. «Филу придется пойти со мной. Я хочу показать ему свою бывшую лабораторию». «А с чего ты решил, что она еще существует?» — скептически заметила она. «Ее наверняка уничтожила полиция». «У меня была не одна лаборатория», — нехотя признался я. «Когда занимаешься мошенничеством, то всегда имеешь запасной вариант». Когда я вернулся в автокэб, Дарт уже пришел в себя и выглядел вполне адекватным. Фил проснулся и прилип к боковому окну автокэба. Он охал, разглядывая ночные улицы Лэнсома. Ему было все равно, что это один из самых некрасивых и нищих районов столицы. Главное, что это столица. «Прижми зад, Фил», — попросил я его. «Лучше вспомни свои рецепты». «Да я и так их на зубок знаю», — заявил он. «Ночью меня разбуди, я тебе расскажу». Мы проехали еще пару кварталов, преодолели район речного вокзала и, наконец, оказались там, где надо. В лэнсомских трущобах. Наверное, хуже, только рядом с трубами канализации. Фонари тут не горели, от света фар разбегались крысы. По обочинам то и дело мелькали бездомные и выпивохи, у домов валялись кучи мусора, воняло нечистотами, а в белесой дымке утопали одноэтажные деревянные постройки. Туман будто пытался хоть немного прикрыть неприглядную сторону Лэнсома, но она оказалась слишком большой. Домики, как грибы, усыпали левый берег реки. Покосившиеся, обшарпанные, кое-где обгоревшие. И в одном из них находилась моя лаборатория.